Глава 39. Анна. Раздавлю негодяя, мокрого места не оставлю. Для начала устрою грандиозный скандал. Позвонила по телефону, желая поговорить с владельцем сайта. Мне в суд на вас подать? Кто дал право размещать мои фотографии? Хотите проблем с законом? Начала им угрожать. Девушка, обойдемся без оскорблений. Имя назовите. Анна Кострова. Немедленно удалите мою анкету. Нервно расхаживала по коридору, не справляясь с моральным напряжением. «Ошиблись, наверное. Таких у нас нет. За идиотку держите? Говорю, я заявление напишу. Бизнес ваш накроется медным тазом», — говорила на повышенных тонах. «Всему есть предел, но бессовестные люди порой ломают судьбы другим. Напишите жалобу, я запрещать не стану. Но прежде чем орать, сами проверьте», — нагрубил мне. Вскоре ввела свои данные и спокойно выдохнула. Испугались трусливые скоты. До обеда со спокойной душой занималась своими делами, пока не позвонила знакомая. «Ань, вы рассорились? Банкротами стали, да? Откуда эти сплетни?» — обозлилась я, не сдерживая эмоций. «Видела тебя на сайте экскортниц. Лиска знает? Тебе не надоело совать нос в чужую жизнь?» — психовала я, заходя по ссылке в интернете. «Не бесись. Всегда образцово считала. А здесь по рукам пошла». Надерзила мне ведьма. Устав слушать всякую чушь, начала там рыскать. Проклятие, они просто изменили имя, а фотографии оставили прежними. Какой позор. А хакеры, скорее всего, рассылают всем моим друзьям. Я кастрирую его, заставлю скулить, как вонючего пса. У них такая идиллия на кухне была. Они лепили с сестрой пельмени. «Проголодалась, Ань?» — спросила она с удивлением. «Сыта по горло», — глядела на ее наглого супруга, который совсем потерял страх. Стоит, скалится, сколько в нем подлости. Разве не знаешь, она на диете. Задница жуть какая толстая стала. Конечно, сколько свадебных тортов слопала, подколол хам, который забыл про элементарное уважение. А ты прям следишь, каких она размеров? Остановитесь, честно, смешно наблюдать, вмешала сестра в наш скандал. Любимая, Анька просто злится из-за ограничений. «Не дай бог весы сломает, впадет в депрессию», — смеялся в лицо, показывая превосходство. Вскоре мы остались одни. Я сразу взяла скалку, рассчитывая ударить дегенерата. «Думаешь, победил, сукин сын? С легкостью найду твое слабое место». «Правда? И какое, дикая кошечка? Снова настучишь сестре про мои измены? Хоть бы придумала что-нибудь оригинальное», — строила себя умника. «Не переживай. Подавишься от бешенства». Только самый отбитый на голову козел способен разместить на сайте фото голой девушки. Киса, а где благодарность за популярность? Теперь каждый богатый козел мечтает заполучить такую эффектную блондинку в постель. Наглел до безобразия. «Смейся, как бы потом плакать не пришлось», — сказала напоследок. Осталось спросить у Лизы, чем так бредит ее муж. Она как раз смотрела интересный сериал. «Лопаешь конфеты, сладкоежка?» «Ага, аппетит зверский напал. Умоляю, не обижайся на Алика, шутки у него дурные такие». «Да разумеется, мы же взрослые люди. Зачем нервничать зря?» Лиз сжирает любопытство, что он любит, какие у него увлечения. Алик помешан на гонках и бережет одну машину. «Спасибо за информацию», — потерла руки в предвкушении. Осталось насолить выродку. Вспомнила, речь шла о черной иномарке, снимок которой видела в их спальне. Заплатила нужным людям, и на следующий день ее раздавили бульдозером. А самозванец чуть не сдох от сожаления. «Твари, кто вам позволил?» — кричал на остальных.